ОКДВА. В первых числах января 1935 года в трещавшем морозами Хабаровске высадилась большая группа командиров Красной Армии, в числе которой был и Мерецков. Совсем недавно они командовали полками, бригадами, дивизиями, корпусами, работали в штабах в Белорусском военном округе, а теперь им предстояло служить в особой краснознаменной дальневосточной армии. Для Мерецкого, как и для всех прибывших белорусов, перемещение с Крайнего Запада на Дальний Восток было непредвиденным. Его без всякого обоснования отправили в ОКДВА на ту же должность, что он занимал в Белорусском округе, начальника штаба. Кирилл Афанасьевич напишет в воспоминаниях, что он и его товарищи, белорусы, задавались вопросом, чем это вызвано. Могло быть три причины. Обычное перемещение, объясняемое периодической переброской начсостава из района в район, чтобы познакомить с различными театрами военных действий на случай войны. Хотя почему в Хабаровск были отправлены все в одно время? Стремление укрепить ОКДВА ввиду надвигавшихся осложнений с японскими милитаристами, хозяйничавшими в Корее и Маньчжурии. На Дальний Восток собираются перевести командующего войсками Белорусского военного округа Убаревича, и он, заранее предупрежденный, ходатайствовал о переводе вместе с ним ряда сотрудников из Белорусского округа. Белорусов в Хабаровске ждали. Было приготовлено жилье, всем сразу же были созданы хорошие бытовые условия. С волнением Кирилл Афанасьевич готовился к встрече с новым для него командующим, легендарным Блюхером. Раньше он с ним не встречался, но очень многое знал о нем. Кто в Советском Союзе в те годы не знал первого краснознаменца, прославленного красного полководца Василия Константиновича Блюхера? Пожалуй, таких не было. Биографию его Мерецков мог пересказать без запинки. Родился в Ярославской глубинке в крестьянской семье, стал рабочим, участник Первой мировой войны. В партии большевиков с дореволюционного времени, комиссар рабочих отрядов и командир партизанской армии. За беспримерный переход через Уральские горы с этой армией, которая вела беспрестанные жестокие бои с белогвардейцами и мятежными чехословаками, получил орден Красного Знамени за номером 1. В годы Гражданской войны возглавлял дивизии на Колчаковском, потом на Врангелевском фронтах. Его знаменитая 51-я стрелковая дивизия снискала неувидаемую славу в боях под Каховкой и при штурме неприступных укреплений Перекопа. Военный министр, главнокомандующий Народно-революционной армии Дальневосточной Республики, герой кровопролитных сражений за знаменитую Волочаевку и Спасск. Комкор, начальник Ленинградского укрепрайона и ответственный работник Реввоенсовета СССР, главный военный советник Национального правительства Китая, организатор борьбы китайского народа с внутренней реакцией. В 1929 году создал особую дальневосточную армию и дал сокрушительный отпор авантюристам из рядов правых гоминдановцев во время конфликта на КВЖД, за что был награжден только что учрежденным в 1930 году орденом Красной Звезды и опять за номером 1. Популярность Василия Константиновича Блюхера в СССР была необычайно велика, а его авторитет — исключительно высоким. Блюхер принял Мерецкого в своем просторном кабинете. Кирилл Афанасьевич представлял себе командарма именно таким. Коренастый, лицо мужественное, плотная щетка черных усов, взгляд прямой, пронизывающий. Он поднялся навстречу Мерецкову со словами: «Здравствуйте, товарищ Мерецков», — протянул руку для приветствия. Здравствуйте, Кирилл Афанасьевич. Вблизи глаза командующего казались совсем иными, они источали мягкую теплоту. Блюхер сначала справился, с семьей ли приехал, потом поинтересовался, как доехали, как с жильем устроились. Дальше состоялось взаимное знакомство. Сначала Мерецков рассказал о себе, затем Блюхер вкратце поведал свою биографию. Разговорились, выяснилось, что в их судьбе много общего. Блюхер — внук крепостного из-под Рыбинска, Мерецков — внук крепостного из-под Зарайска. Родители обоих — крестьяне-бедняки. Детство и юность обоих прошли примерно в одних и тех же условиях. Из хлеборобов пошли в рабочие, стали слесарями. Блюхер — Мытищинского и Сормовского заводов, Мерецков — заводов в Москве и Судогде. После Мерецкого Блюхер знакомился с Лапиным. Вернее, это было не знакомство, а встреча давних боевых товарищей. Они в прошлые годы служили и работали вместе в разных местах — на Восточном фронте, в ДВР, в Китае. Не успел Кирилл Афанасьевич выйти из кабинета командующего, как его заточил к себе Лазарь Наумович Аранштам, старый знакомый по Белорусскому округу, где до августа 1933 года он был членом Реввоенсовета и начальником политуправления, а ныне — дальневосточник, почти с полуторалетним стажем. В ОКДВА, как и в Белорусском округе, он возглавлял политическое управление. «Мы с первых дней целиком отдались работе», — пишет Мерецков, связанной с повышением боевой готовности войск. Вначале она протекала в условиях единого округа. Особая дальневосточная армия приравнивалась к военному округу. Для всей территории от Байкала до Владивостока. Позднее ОКДВА разделили на Забайкальскую и Приморскую группы войск. И в той, и в другой хватало соединений, чтобы дать при необходимости отпор взорвавшемуся врагу. Боевая выучка войск была неплохой, так как некоторые части не столь давно участвовали в срыве авантюры финтянских милитаристов на КВЖД, а другие постоянно совершенствовали свое воинское мастерство и держали порох сухим, имея под боком такого соседа, как Япония. Правящие круги страны восходящего солнца усиленно превращали свою марионетку Маньчжоу-го в плацдарм для нападения на Советский Союз, и ОКДВА всегда находилась на чеку. Конец цитаты. Мерецков прослужил в ОКДВА всего 15 месяцев. За это время он, конечно, не мог проявить себя в полной мере, он и округ не успел узнать как следует. Кирилл Афанасьевич пишет, что ему предстояло многое изучить. Во-первых, дислокацию, устройство и обеспеченность войск и их задачи по тревоге. Подметить все то, что не соответствовало обстановке и возросшим на тот момент требованиям. Во-вторых, детально изучить все стороны деятельности Квантунской армии, нацеленной против советского Дальнего Востока. В-третьих, хорошо изучить Дальневосточный театр военных действий, проведя полевые поездки и реконструировки по сухопутной и морской части. При этом начинать надо было с изучения главных направлений, а затем заняться теми, которые имели менее важное значение. В ходе полевых поездок и реконструировок требовалось определить первоочередные и последующие задачи по освоению службами Дальневосточного края, особенно по строительству дорог, мостов, линий связи, складов и ремонтных учреждений, а на важнейших направлениях и оборонительных инженерных сооружений. Он отмечает неудовлетворенность тем, что у него не было возможности поглядеть на все своими глазами. Не хватило времени службы. Хотя служба на Дальнем Востоке, считает он, была для него очень полезной. Вступив 10 лет спустя в командование Первым Дальневосточным фронтом, он использует многое из того, что приобрел, работая в 1935-1936 годах в ОКДВА. Зато Блюхера Мерецков узнал всесторонне. Ему с ним хорошо работалось. Льстило и то, что его начальник, помимо того, что был прославленным красным полководцем, стал еще и носителем только что учрежденного высшего звания в СССР — маршал Советского Союза. Кирилл Афанасьевич сравнивал его с Субаревичем. Как военачальник, Василий Константинович во многом напоминал Иеронима Петровича, пользовался примерно теми же методами и приемами организации обучения войск, часто проводил оперативно-тактические учения и делал поучительные разборы, практиковал военные игры в масштабе округа и соединений и нередко сам являлся их участником при руководстве со стороны какого-либо высшего представителя генерального штаба. Старался использовать любой повод, чтобы учить части и соединения, причем отдавал предпочтение не теории в кабинете, а практике, приближенной к боевой обстановке. Придавал огромное значение политическому воспитанию Красной Армии. Особо подчеркивал необходимость воспитывать в красноармейцах и командирах чувство боевого превосходства наших РККА над японскими, но не терпел шапкозакидательских настроений. Как человек, он несколько отличался от Убаревича. Менее сухой, не столь резкий, чаще шутивший, Блюхер казался более доступным. Однако близкое знакомство показало, что эти отличия носили чисто внешний характер, а с деловой точки зрения принципиальной разницы между ними не существовало. В целом, Убаревич был чуть собраннее, пожалуй, чуть организованнее. Блюхер — человек более размашистый, более открытый. В первой половине 1936 года в Москве состоялось совещание руководящего командного состава рабоче-крестьянской Красной Армии, созванное Наркомом обороны. На совещание вместе с маршалом Блюхером был приглашен и комдив Мерецков. Однако Кирилл Афанасьевич полноценно участвовать в совещании не смог. Заболел ангиной, да так серьезно, что пришлось надолго лечь в госпиталь. Выздоровление его совпало со всплеском в Москве, как и во всей стране, волны интернациональной солидарности с трудовым народом Испании, где произошел фашистский мятеж. Мерецков близко к сердцу воспринял вспыхнувшие события в Испании. Он хорошо знал, что такое гражданская война, и не из сих-то рассказов, а по личному опыту, будучи активным участником жестокой борьбы в России между белыми и красными. Кирилл Афанасьевич выписался из госпиталя и стал собираться на Дальний Восток. Но Наркомат обороны его отъезд в ОКДВА приостановил. Ему было приказано отбыть в Чехословакию в качестве главы делегации РККА на проходившие там в то время большие военные маневры. По возвращении из Чехословакии комдива Мерецкого включили в список советских военных советников, направлявшихся в Испанскую республику.